145. К сожалению, настоящее время совершенно соответствует последнему времени Атлантиды. Те же лжепророки, тот же лжеспаситель, те же войны, те же предательства и духовные одичания. У нас гордятся крохами цивилизации. Так же точно атланты умели промчаться над планетою, чтобы скорее обмануть друг друга. Так же осквернились храмы, и наука сделалась предметом спекуляции и раздора. То же самое происходило в строительстве. Точно не дерзали строить прочно. Так же восставали против иерархии и удушались собственным эгоизмом. Также нарушали равновесие подземных сил и создали взаимными усилиями катастрофу.